И это, заметьте, тогда, когда он еще только составился. Причина этому, по-моему, с одной стороны, историко-философское расхождение эсеровщины с марксизмом, с другой – тщеславие, толкающее одну партию опережать другую в своем разнузданном стремлении властвовать над революцией. Для меня лично абсолютно верно то, что недалеко то время, когда эти две ныне царствующие в стране партии не помирятся, столкнутся на своем пути и начнут друг друга уничтожать, казня вслед за этим революцию и все лучшее в ней. Так какого же черта мне тратить здесь свои силы, когда я вижу начало подлинной революции в деревне? Крестьяне осознают себя. Они проявляют свою волю к борьбе за идеал справедливости. Им нужно помочь в этом. Кричал я разъяренный, а товарищи еще больше удивлялись. Я не хочу сказать вам, товарищи, что всем нужно идти к крестьянам. Я хорошо знаю вас, сжившихся с городом, сроднившихся с рабочими. Работайте здесь, но помните, что здесь революция от прямого действия переходит к приказам и указам ревкома, тогда как в деревне власть ревкомов дойдет до этого не так легко. Там живет дух революции, здесь контрреволюции, которую только при хорошем напряжении революционных сил деревни и можно отразить от попытки казнить революцию. На это мои товарищи из анархистов и их знакомые, сочувствующие левым социалистам-революционерам, говорили мне, что будущее само себя покажет. В настоящий же момент мы видим, что большевистско-левоэсеровский блок с пути рабоче-крестьянской революции не сходит. Он твердо его держится. Трудящиеся массы в большинстве своем это видят и поддерживают его в этом. Следовательно, вести против него агитацию или поднимать бунт означало бы расчищать пути для возврата полубуржуазной керенщины или, что еще хуже, укреплять позицию Украинской Центральной Рады, которая почти совсем уклоняется от борьбы за социальное раскрепощение трудящихся. Это значит совершать преступление против идей революции. Мы, говорили мои товарищи, скорбим о твоем отношении к большевистско-левоэсеровскому блоку и были бы рады, если бы ты с иной стороны подошел к этому вопросу. Ведь ты же сам все твердишь, что революционеры всегда должны быть там, где народ, чтобы расширять, углублять и развивать революцию. До сих пор и ты, и мы делали это. Что же помешает нам продолжать свою работу? Ведь каждый из нас понимает, что раз большевистско-левоэсеровский блок сделает поворот вправо или попытается остановить трудящихся на полпути к их цели, к свободе, равенству и вольному труду, мы тотчас же поведем кампанию против него. И тогда каждому труженику будет видно и понятно, что мы правы, восставая против большевиков и эсеров. Помню, эту позицию больше всего отстаивала Мария Никифорова и ее друзья по совместной в этом городе с нею работе. Она при этом несколько раз подчеркивала имя товарища Карелина, говоря, что перед отъездом из Петрограда она с ним на эту тему много говорила, и он сказал, что это самая верная позиция, какую мы, анархо-коммунисты, можем занять по отношению к большевистско-левоэсеровской власти. Однако эти относительно верные аргументы моих товарищей меня не поколебали. Я был глубоко убежден в том, что блок долго не просуществует. Признаки этого, кроме вышеупомянутых, были еще и те, что Ленин действовал без всякого контроля не только партии левых эсеров, которая была в союзе с партией большевиков, но и со стороны своей партии, творцом и лидером которой он являлся. В этом обстоятельстве я, организовавший уже крестьян без влияния большевиков и эсеров в Гуляйполе и в районе, многое усматривал. Я усматривал в этом то, что Ленин задумывает сделать из левого крыла эсеров, среди которых я не видел ни одного члена старого ядра эсеровщины вообще, игрушку в своих ленинских руках. В то время, как мы обменивались мнениями о большевистско-левоэсеровском блоке и о будущем революции, властнически захватываемой ими, мне комиссар почты прислал телефонограмму, переданную из Гуляйполя, которая гласила, что в Гуляйполе приехали агенты Украинской Центральной Рады которые объявили себя сторонниками Советов, но ведут энергичную агитацию, чтобы солдаты, вернувшиеся с внешнего фронта,